тобой все в порядке», — прошептал Эдвард, помогая мне выйти из машины на стоянке возле школы. «Нервы разыгрались», — сказала я, причем чистую правду. «Ты замечательно выглядишь», — начал он. Но Чарли с грацией слона протиснулся между нами и обнял меня за плечи. «Ты рада?» — спросил он. «Не очень», — призналась я. «Белла, это очень важный день. Ты заканчиваешь школу. Теперь перед тобой открыт весь мир. Колледж, самостоятельная жизнь. Ты больше не моя маленькая девочка». На последних словах Чарли слегка поперхнулся. «Папа!» — простонала я. «Только не надо слез!» «Какие слезы?» — проворчал он. «Лучше скажи мне, почему ты не рада?» «Не знаю. Наверное, до меня еще не дошло». «Хорошо, что Элис устраивает вечеринку. Тебе не помешает повеселиться». «Конечно, именно вечеринки мне и не хватает». Чарли рассмешила моя интонация, и он стиснул меня в объятиях. Эдвард задумчиво разглядывал облака. «Отцу пришлось оставить нас возле входа в спортзал и пойти к парадному входу вместе с остальными родителями. В спортзале был сумасшедший дом. Мисс Коуп из администрации и учитель математики мистер Варнер пытались расставить всех по алфавиту. «Мистер Каллен, вам туда!» — рявкнул мистер Варнер на Эдварда. «Привет, Белла!» Я подняла взгляд и увидела Джессику Стэнли. Она с улыбкой махала мне из задних рядов. Эдвард чмокнул меня, вздохнул и пошел к остальным, чьи фамилии начинались на «К». Элис там не оказалась. Что это она? Собралась прогулять церемонию? Надо же, как не вовремя меня осенило. Могла бы подождать до окончания выпускного. «Белла, сюда!» — снова закричала Джессика. Я пошла к ней. Интересно, с чего это она вдруг такая дружелюбная? Приблизившись, я заметила Анжелу, которая тоже с любопытством наблюдала за Джессикой. Не успела я подойти, как Джесс принялась болтать. «Так здорово! Ну, то есть мы вроде бы только познакомились, а вот уже вместе школу заканчиваем», — тараторила она. «Нет, ты представляешь, школа закончилась! С ума сойти!» «Это точно!» — пробормотала я. «В голове не укладывается. А ты помнишь свой первый день здесь? Мы ведь с тобой сходу стали лучшими подругами. Как только познакомились. Надо же! А теперь я уезжаю в Калифорнию, а ты едешь на Аляску, и я буду по тебе скучать. Пообещай, что мы будем хотя бы иногда встречаться. Я так рада этой вечеринке. Лучше не придумаешь. Мы ведь в последнее время едва виделись, а скоро совсем разъедемся». Джессика все не унималась. Внезапный наплыв дружеских чувств наверняка был вызван ностальгией выпускного, а также благодарностью за приглашение на вечеринку. Хотя я тут была ни при чем. Натягивая мантию, я прислушивалась, насколько хватало сил. Здорово, что у нас с Джессикой все заканчивается на хорошей ноте. Ведь это был конец, что бы там ни говорил Эрик, произносящий от имени выпускников речь, набитую обычными штампами о начале жизни. Может быть, ко мне это относилось в большей степени, но так или иначе, все мы сегодня оставляли что-то позади. Все происходило слишком быстро, как будто нажали кнопку ускоренной перемотки. Разве мы должны шагать так быстро? А Эрик, нервничая, тараторил с пулеметной скоростью, проглатывая слова. «Ничего не разберешь». Директор принялся вызывать выпускников одного за другим, почти без паузы между фамилиями. Первые ряды сбились с ног, торопясь за ним поспеть. Бедная мисс Коуп неуклюже пыталась передать директору нужные аттестаты, чтобы не перепутать выпускников. Внезапно появившаяся Элис с выражением глубокой задумчивости на лице грациозно прошествовала на сцену за своим аттестатом. Эдвард шел следом, растерянный, но не расстроенный. Только эти двое выглядели великолепно, несмотря на жуткие желтые мантии. Каллины выделялись из толпы неземной красотой. Удивительно, как кто-то мог принять их за обыкновенных людей.